Джанет, конечно, удивилась, что сопровождающих так мало. Заметив это, король с улыбкой произнес: «Не хотелось злоупотреблять вашим гостеприимством, леди Лесли. Остальные остановились во дворце Хантли. Я и так вам навязался». Джанет рассмеялась. «Мой любимый король — всегда желанный гость в Шене, и его придворные тоже. Пойдемте, милорд, я покажу вам свой маленький дом». Джанет объяснила королю, как построен дворец. Показала восточное крыло, в котором жил Чарльз с семьей, и западное, где обитала она. «Вы с лордом Гордоном тоже будете жить в западном крыле, сир. Мне не хотелось, чтобы вам мешали дети». «Сколько их, мадам?» «Мои внуки. Патрику уже 3, а Чарльзу 1,5. Там же находится сын моего племянника и его 5-месячная дочь Мэри. Моя невестка опять беременна, а придворная дама как раз родила 1-го ребенка, мальчика». «Не могу поверить, мадам. Вы выглядите такой домашней». Джанет провела короля в главную гостиную и представила ему Адама, Анну, Яна, Джейн, Чарльза и Фиону. «Мы подготовили для вас охоту завтра», — сказал граф Гленкирк. Молодой король остался доволен и весь вечер пребывал в хорошем расположении духа. За ужином собрались только члены семьи. Местная знать должна была явиться завтра. Потом Джеймса отвели в его апартаменты. Джанет предупредила Колина, чтобы он не появлялся в течение 2 ночей, пока король в Шиэне. Ей не хотелось порочить свою репутацию, пока Джеймс находится здесь. Джанет, конечно, удивилась, когда дверь в спальню открылась и появился король. Она тут же вскочила с кровати. «Ваше Величество, что-нибудь не так?» «У меня холодная постель», — с очаровательной улыбкой произнес Джеймс. «Но я послала несколько хорошеньких девушек к вам в комнаты», — серьезно заявила она. «Они мне не подходят». Его глаза пожирали тело в прозрачной рубашке. «Я должна напомнить, сир, что гожусь вам в матери. Но вы же живете с лордом Хеем?» Джанет, безусловно, удивилась, но совершенно спокойно ответила. «Он мой ровесник. Вы так же вели себя в молодости?» «Да». «Черт подери, мадам. Если вы спите с лордом Хеем, то почему вам не разделить ложе с королем?» «Сир, я не падшая женщина и не сплю с мальчиками. Кроме того, я всегда предпочитаю сама выбирать любовников». «Я никогда не считал вас падшей, дорогая. Вы постоянно напоминаете, что годитесь мне в матери, но вы же мне не мать. С того момента, как я увидел вас при дворе, я все время думал о вас. Как вы полагаете, почему я приехал в Шен? Мы достаточно поговорили. Мне холодно. Забирайтесь в постель». Джанет не посмела послушаться. Король задул свечи, сорвал с нее прозрачную рубашку и принялся ласкать грудь. Он шептал что-то ласковое, наслаждаясь ее телом. Она лежала абсолютно тихо, не поощряя, но и не мешая ему. Джеймс овладел женщиной. Джанет старалась не отвечать, но тело предало ее и ответило на ласки. Получив удовольствие, король перевернулся и сразу же заснул. Джанет ничего не оставалось, как тоже погрузиться в сон. Когда она проснулась, Джеймса уже не было. Утром после торжественной мессы, посвященной святой Маргарите, они охотились на оленя-самца. Так же, как и вчера, король вел себя весьма учтиво по отношению к Джанет, а вечером она давала банкет для местной знати. Лорд Хей тоже был приглашен. Во время танца Колин спросил ее: «Сегодня?» «Нет, дорогой, он уезжает завтра». Когда все улеглись на ночь, Джеймс опять появился в спальне Джанет, овладел ею и заснул. Она не знала, печалиться или радоваться тому, что отказала сегодня лорду Хею. Утром король взял ее в последний раз и ушел. В главном зале, где они прощались, Джеймс улыбнулся и сказал: «Леди Лесли, вы отдали Шотландии 40 лет жизни, поэтому я не могу не наградить вас. Шиен — слишком роскошное место для просто сэра Чарльза Лесли. Я дарую ему титул графа Шиена, а вас, мадам, будут называть графиней Шиена». И подмигнул ей. Джанет встала на колени и поцеловала руку короля. «У меня нет слов для благодарности, Ваше Величество». Он грациозно кивнул, поднял ее с колен и тихо произнес: «Будь я на 10 лет старше, и у хозяина Грейхейвена не было бы никаких шансов». Потом заговорил громче: «До свидания, мадам. Надеюсь на встречу при дворе». После отъезда короля Джанет вернулась к себе в апартаменты и насладилась турецкой баней. Лежа на мраморной скамейке и парясь, она думала о том, что, к счастью, уже не может иметь детей. Джанет вспомнила, как предупреждала лорда Хея о других женщинах. Ситуация сложилась весьма пикантная, и она рассмеялась. «Дорогой Колин, — думала Джанет, — я никогда не расскажу тебе, что Джеймс Стюарт провел 2 ночи в моей постели. Во-первых, тебе будет обидно. А во-вторых, несмотря на то, что все Стюарты имеют репутацию великих любовников, наш Джеймс в постели невероятно скучен». Вечером она радостно встретила лорда Хея. «Если бы ты была на 10 лет моложе, моя милая, я бы тебя заподозрил. За что это Чарльз получил титул графа?» «За то, что я провела 40 лет в турецком гареме», — рассмеялась она. «Ведьма!» — он повалил ее на кровать и принялся целовать. «Его Величество заявил, что я отдала 40 лет своей стране? Он, наверное, хотел сказать, что если бы моего отца не послали в Сан-Лоренцо, и я бы осталась дома, меня бы не украли и не продали в рабство. Если серьезно подумать, то короли-стюарты мне кое-чем обязаны». «А ты плохо провела эти годы, дорогая?» «Нет, Колин. Было горько, когда умер муж. Больше я ничего не скажу». На следующее утро погода поменялась, пошел дождь и стало холодно. Через несколько дней деревья уже стояли голые. Джанет послала деревенских детишек за орехами, которые могли пригодиться зимой. Она была хорошей хозяйкой и заботилась о своих людях. Амбары были заполнены провизией, пшеницей, рожью, мукой, копченым мясом и рыбой, овощами и яблоками. Там хранились сахар, сухие персики, груши, сливы, изюм. Летом деревенских женщин освобождали от работы, чтобы они могли сварить варенье, сделать заготовки и запастись мылом. Если кто-то и голодал, то только из-за собственной лени. На землях леди Шиен не было нуждающихся. Каждый месяц раздавали еду и каждый день молоко. Кроме того, все семьи держали кур. Графиня Гленкирка ругала Джанет за глупую расточительность, но та смеялась. Анна была похожа на старинную знать. Она не понимала, что сытые, одетые и живущие в хороших домах крестьяне значительно лучше работают, чем полуголодные и полузамерзшие нищие.